развернул письмо и с просветлевшим от радости лицом принялся за чтение. Но едва успел гетман прочесть несколько строчек, как лицо его покрылось багровыми пятнами. Он перевернул письмо, взглянул на подпись и вдруг, скомкавший его порывисто, бросился к горголе. При этом движении гетмана горголя вздумал было отступить, но Дорошенко схватил его с силой за ворот и втащил в палатку. Мазепа и Кочубей в ужасе схватились со своих мест. Они сразу поняли, что могло быть написано в этом письме. Притом безумное, дикое лицо Дорошенко, словно потерявшего от бешенства рассудок, лучше всяких догадок свидетельствовало им об этом. «Чей это лист? Чей это лист?» — закричал гетман таким диким, хриплым голосом, что у Мазепы похолодело на сердце. При виде ужасного лица Дорошенко горголя побледнел. «Ясновельможной пани гетмановой!» — начал было он дрожащим голосом. Но Дорошенко не дал ему докончить. «Ты лжешь!» — вскрикнул он, толкнувший его с такой силой, что горголя повалился на колени. «Ты сам написал его!» «Ясновельможные гетманы, на Бога, я ничего не знаю, я не виновен, я неписьменный!» — залепетал горголя. «Так кто же, кто написал тебе его?» «Не знаю, ей не знаю. Я даже не знаю, что в нем написано. Меня послали. Мне сказано было, что то от пани гетмановой к его мости». «А, сказано было!» — захрипел Дорошенко, впиваясь в его плечи костистыми руками и склоняя над ним свое ужасное лицо. «Кто же говорил тебе? Кто давал тебе его?» Горголя невольно опустил глаза перед взглядом гетмана. Взгляд этот был ужасен. «Полковник Самойлович!» — произнес он едва слышно. «Самойлович?» — вскрикнул дико Дорошенко. «Так это он? Так это ему писан лист?» Горголя молчал. «Молчишь?» — зарычал Дорошенко и, бросившись на горголю, повалил его на землю и наступил ему коленом на грудь. «Ты знаешь все! Говори!» «Ясновельможный гетман, пустите, я не виновен, я ничего, как бог свят, я бедный купец!» — захрипел горголя. Но Дорошенко не слушал его. «Говори, или я задавлю тебя, как паршивого пса!» И Дорошенко впился еще крепче в шею руками. «Слышишь, на палю посажу, дикими конями разорву, сдеру с тебя с живого шкуру, на угольях сожгу!» — хрипел он, склоняя над ним свое искаженное, иступленное лицо. «Не будет той муки, которую я не придумаю для тебя! Говори! Ты знаешь, она не в первый раз писала ему!» От страшных тисков Дорошенко лицо горголи стало багровым, глаза налились кровью. «Не первый!» — вырвалось у него с трудом. «Не первый? Так давно, давно уже началось у них. С весны. Пан полковник пересылал через меня ее мосси ожерелье». «Ожерелье? И она взяла?» «Взяла. А в том ожерелье был спрятан лист». «И ты, собака, передал его?» — вскрикнул Дорошенко и еще больше сдавил горголю за горло. «Я ничего не знал. Я думал, к пану гетману. По гетманским справам». «Ха, так-так, по гетманским справам. А дальше? Дальше?» «А потом пани гетманова передала полковнику лист». «Ему? Самойловичу?» «Ему». «И много раз ты их носил?» «Не знаю, не помню». «На Бога, ясновельможный гетман, я думал, что-то важное паперы». Но Дорошенко не обратил внимания на его прерывающиеся слова. «Говори, собака! Много раз таскал!» — захрипел он так страшно, что горголь едва не потерял сознание. «Пять раз!» — произнес он едва слышно. «Ха-ха-ха!» — разразился Дорошенко диким хохотом.